Лежу, прихожу в себя. Усталость такая, как будто бы в одиночку разгрузил грузовик с зерном, и каждый мешок из тех, которые мне как бы пришлось таскать, весил не менее 50 килограмм. Пытаюсь понять, что сделал и где ошибся. Мозги шевелятся с трудом. Еще и в груди сильно жжет, отвлекает. Как отдохну, нужно будет заняться лечением. Уже знаю как. До ужина так ничего надумать не удалось. Из-за моральной усталости, ни одну мысль обдумать до конца не удается. Еще и есть опять хочется. Даже не есть, а жрать. С трудом дождался ужина. Ни вкуса, ни вида еды даже не запомнил. Как только отдал поднос, прилег и сразу же, будто бы провалился в черную дыру, несмотря на продолжающуюся боль в грудине. Проснулся моментально, раз и в полном сознании. Можно сравнить со щелчком выключателя. Усталости ни в одном глазу. Энергии столько, что кажется, могу взлететь. Боль в груди почти прошла. Немного ноет палец. Посмотрел на часы, 4:35 утра. В карцере горит слабенькое дежурное освещение, но все видно очень хорошо. Что ж, надо проверить свое состояние. Быстро концентрируюсь и переключаюсь на внутреннее зрение. В грудине каналы почти восстановились. Понадобилось минут 10, чтобы все исправить окончательно. Канал, протянутый мной до края пальца, почти затянулся, но еще продолжает истекать небольшой струйкой энергии. Также быстро закрываю его и восстанавливаю структуру мелких каналов. Работать с каналами получается все быстрее и лучше. Тренировка наша все. Ядра в диаметре уменьшились в половину от вчерашнего размера. Ток энергии спокойный и уверенный. Выхожу из концентрации, смотрю на часы. На все про все потребовалось всего 17 минут. Нужно обдумать, чего это я вчера в себе такого накуролесил, что, в общем-то, была реальная возможность протянуть ноги. Если бы канал лопнул в противоположном направлении, могло разбить сердце. И вопрос, выжил ли я бы в этом случае или нет, так и остается открытым. Мысленно чешу репу. Значит что? А это значит, что тот способ сброса лишней энергии, что я использовал вчера, весьма опасен. В следующий раз можно пострадать значительно сильнее. Какой выход из данной ситуации? Так, нужно создать резервуар для энергии где-нибудь в предплечье. По принципу груши. Я, в принципе, уже представляю, как это сделать. И тогда эта груша постоянно будет наполняться энергией, которую потом можно сбросить вовне, в нужный момент. Только входной канал нужно сделать с чуть большей пропускной способностью, чем выходной. Тогда груша всегда будет наполнена энергией. Работа сразу упростится. Не будет столько сложностей, которые я наворотил сегодня. Ведь большое количество каналов не нужно будет перекрывать и тратить на это время. И, соответственно, времени на выстрел потребуется значительно меньше. Вот так, а ведь у меня получается оружие на один выстрел. Ха-ха-ха, вооруженный очень опасен. А если так сделать с каждым пальцем, то у меня будет 10 выстрелов. Сегодня вечером после ужина попробую. Нет, не после ужина. У меня после ужина сегодня факультатив хореографии. Значит, перед сном или за счет сна. Перспективы очень интересные. Продолжаю лежать, жду подъема. Взбудораженность, вызванная неожиданным открытием возможных перспектив, постепенно проходит. План намечен, только нужно не забывать тренироваться каждый день и потихоньку этот план воплощать. Прогудел сигнал побудки, и в карцере зажегся основной свет. Время действия. 18 января, 9 часов утра, место действия. Исправительное учреждение Анин. Как обычно, после гигиенических процедур, занялся утренней зарядкой. Как и вчера, целый час занимался подкачкой. Надо сказать, что все результаты резко улучшились. К армейским результатам еще не добрался, но и осталось совсем немного. После часа занятий, осталось еще 20 минут на восстановление каналов С, соответствующим восстановлением мышц. После всех этих процедур, усталость из мышц почти ушла. Просто читерство какое-то, настроение просто отличное. Очень радует, что я поднялся на новый уровень понимания работы со своей внутренней энергией. Что ж, ждем завтрак. Одно плохо, еды дают маловато, а Святым Духом питаться вряд ли получится. Завтрак был обычным, не очень вкусно, по сравнению с домашней едой, но вполне съедобно. Надо бы поговорить с начальницей насчет увеличения рациона, а то я, в связи с большим количеством физических нагрузок, похоже, начал худеть. И вот сейчас, вроде бы позавтракал, но по-прежнему хочу есть. Скорее бы разрешили посещать магазин. Там все-таки можно хотя бы печенек каких-нибудь прикупить. Надеюсь, что мама уже сбросила мне немного денег на карту. И вот, двигаю на занятия музыкой и вокалом. Кёнхи обещала дать новые, более сложные упражнения, посчитав, что развитие голоса идет в правильном направлении. При занятиях музыкой приходится сдерживаться. Очень хочется начать играть свое. Просто пальцы зудят, но понимание того, что это моментально окажется в сети, заставляет перебарывать себя. Ладно, будем играть, что дадут. Сегодня должны быть ноты с более темповыми произведениями для пианино. Кстати, польза тоже есть. Потихоньку знакомлюсь с местной музыкой, а то в ней баран бараном. Практически так же могу опозориться, как и с песнями стиля трот, которых не угадал ни одной на памятном шоу. Ну, вот и дошли. Приключений по дороге не случилось. Надзирательница открыла дверь в музыкальный класс и присела на стул в середине класса. Бдительно следит за мной, а то вдруг попру что-нибудь острое. Например, барабанные палочки. Пока учительница не пришла, подключил синтезатор и решил для разминки сыграть лунную сонату. Благо авторские права на нее уже давно зарегистрированы. Включил синтезатор в режим пианино и погнали. https://www.youtube.com/vkl604dp1bnw. Закрыв глаза, играю, весь отдавшись музыке. Все 14 минут. Никто не мешает, хотя я об этом и не думаю. Музыка идет буквально из души. Пока играю первую часть, почему-то становится грустно, но это какая-то чистая и спокойная грусть. Пальцы работают без напряжения, легко и спокойно порхают над клавишами. Похоже, я уже вышел на свой предыдущий уровень. Чтобы убедиться окончательно, что высокий уровень игры достигнут, играю Шторм. Тоже моя музыка и права тоже зарегистрированы. Пусть пишут и выставляют в сеть. https://www.youtube.com/watchwebsdersfw. Сыграв, расслабленно откидываюсь на спинку стула. Победа. Безусловная победа. Сыграл и не почувствовал предела. От двери раздаются аплодисменты. Поворачиваюсь. Возле двери стоят все четыре надзирательницы и учительница Кёнхи и дружно хлопают в ладоши. Не зал аплодирует, конечно, но все равно приятно. Встаю и отвешиваю концертный поклон. Великолепно, говорит Кёнхи. Вижу, что ты восстановилась полностью. Теперь остается только поддерживать форму. Спасибо, отвечаю я. Я очень старалась, и наконец-то мне это удалось. Не ожидала, что все получится так быстро. Я принесла тебе новые ноты для фортепиано. Учительница подходит и протягивает мне папку. Здесь полный концерт классической музыки на полтора часа. Попробуй сыграть непрерывно, как на полноценном концерте. Проверим выносливость твоих пальцев. Если вдруг устанешь, сразу прекращай. Уродоваться не надо. Очень хорошо, и самой уже хочется это попробовать. Устанавливаю ноты на пюпитр и быстро читаю первое произведение. Занятие начинается. Надзирательница выходит за дверь. Поехали. Время действия. 18 января, час дня. Место действия. Агентство Fun Entertainment, кафе. Отработав 5 часов в танцевальном зале, группа «Корона» направляется в кафе. Работалось сегодня хорошо и замечаний от хореографа было немного. Танцевали под фонограмму, так что петь сегодня необходимости не было. Никто не в курсе, почему нам до сих пор не заплатили за декабрь, интересуется Хюмин. Я краем уха услышал разговор двух менеджеров, так они сказали, что за декабрь наше агентство получило убыток. Морщится Борам. Думаю, с этим все и связано. Я тоже слышал от Стафов о том же. Подтверждает Сон Йон. Боюсь, что нам ничего не заплатят вообще. Основной убыток получился от срыва концерта в Токио Дом. Как только появится менеджер Ким, я у него спрошу, говорит лидер группы Кюри. Он то, наверняка, что-то знает. За разговорами дошли до кафе и пристроились в маленькую очередь у стойки. Сегодня утром было взвешивание и вес у всех оказался в пределах нормы. Поэтому в еде можно было себя не ограничивать. С загруженными подносами по очереди дошли до выбранного стола и приступили к обеду. Кюри, как обычно, уткнулась в планшет. Сегодня утром она чуть не проспала и если бы ее не разбудила Сон Йон, то спала бы до упора. В результате, пришлось быстро шевелиться и посмотреть новости утром не получилось. «Вау!» – воскликнула она. «Посмотрите, что пишут. В субботу видели Чжу Вона, входящим в тюрьму Анин. Как так, они же расстались?» – удивленно вскинула брови Джи Хён. «Ты лучше вспомни, который уже раз они расстаются», смеется Борам, «и все никак не расстанутся. Возможно, там не все так просто. Вы же слышали, как они разговаривали между собой. Там точно нет никакой химии», — уверенно говорит Хюмин. «Ага, какая тогда могла быть химия, когда тебе вручили цветок из букета Юнми?» Опять смеется Борам. «У меня тоже никакой химии в таком случае не было бы. Неудивительно, что Юнми разозлилась. Я бы тоже не скакал от радости. Ну что опять это вспоминать по сотому разу?» Злится Хюмин. «Я уже сколько раз говорила, что не знала, что это цветок из букета Юнми. Заканчивайте, а то поссоритесь», — одергивает спорщиц Сон Йон. «Было бы о чем спорить. Ты смотри», — опять восклицает Кюри. «Только что на странице Юнми Фан опять выложили два видео. Смотрите». Кюри поворачивает планшет так, чтобы было видно всем сидящим за столом. Все внимательно смотрят, не забывая истреблять еду. Наконец видео заканчивается. «Одну композицию я знаю», — говорит Кюри. «Это Шторм, ее исполняла Ли Хирин, а вторую слышу впервые. Эта мелодия называется «Лунная соната», — сообщает Сон Йон. «Я ее один раз слышала. Юна готовила ее для поездки во Францию, но так как туда не попала, то эту музыку никто так и не услышал, кроме нескольких человек». «Да», — тянет Инчжон. «А ведь мы перед ней сильно виноваты. Вау», — опять восклицает Кюри и, широко распахнув глаза, смотрит на подруг. «Судья, присудивший Юнми тюремное заключение сроком на 5 лет, разбился на своей машине насмерть. В чате, который не спит, пишут, что это сработало проклятие Агдан. Еще они пишут, что проклятие рано или поздно доберется до всех тех, кто так или иначе навредил Агдан. Пишут, что ходили к Мудан, и та подтвердила, что всем обидчикам Агдан будет очень плохо. Девушки испуганно переглядываются между собой. И что теперь делать?» — испуганно спрашивает Кюри. «Что делать? Ждать», — отвечает ей Инчжон. «Кто больше навредил, тот первый и пострадает. Я так думаю. Меньше всякий бред надо читать», — повышает голос Сон Йон. «Я тебе уже не раз говорила, что пора бы прекращать лазить по чатам. От этого одни неприятности и испорченное настроение». Все замолкают и, закончив обедать, идут в танцевальный зал. Туда должен прийти менеджер Ким и сообщить об изменениях в расписании. Глава 20. Разговоры, разговоры. Время действия. 18 января, около часа дня. Место действия. Кабинет президента РК Пак Гын Хе. За столом для чайных церемоний, накрытым светло-бежевой скатертью, сидят президент Пак Гын Хе и ее подруга Чон Сун Силь. Строго посредине стола находится фарфоровый чайник, а перед каждой из подруг на блюдечках стоят фарфоровые чашки без ручки. Рядом с блюдцами лежат крышечки от чашек. «Анни», — сделав небольшой глоток ароматного чая, говорит Сун Силь, — «у нас из-за этой Агдан, похоже, намечаются серьезные проблемы». На пару секунд задумывается, обдумывая, как подать информацию. Что опять натворила эта дрянная девчонка? Воспользовавшись паузой, интересуется Гын Хе. «Собственно, сама Агдан ничего такого не натворила. Она сидит в карцере и связаться ни с кем на свободе не может. Поэтому еще неделю никаких пакостей лично от нее ожидать не стоит», — отвечает Сун Силь. «Проблема в другом. Новообразованная народная партия устроила в пятницу у тюрьмы Анин пикеты с требованием освободить Агдан и добавила к этому еще и политические лозунги. Поначалу их было немного, всего человек 200, а вот в субботу начала подтягиваться молодежь, и к обеду, по оценкам полиции, митингующих уже было около 3000. В воскресенье ситуация еще больше осложнилась. На площади перед тюрьмой собралось 1012 фанатов Агдан. Да и бог с ними, пускай митингуют», — перебивает ее президентша. «Порядок не нарушают?» «Нет, в плане порядка там все нормально», — делает глоток чая гадалка. «Если ты помнишь, там возле тюрьмы собрались больше дюжины журналистов и съемочных групп иностранных СМИ. Я тебе, Анни, об этом уже докладывала. Так вот, эти мерзавцы из Народной партии дали иностранцам несколько интервью, а те потом еще и побеседовали в субботу с собравшимися там студентами. В итоге, с востока на запад покатилась волна негативных по отношению к нашей стране репортажей. Началось утром в воскресенье в Японии, а сегодня докатилось и до США. И что они там пишут?» — начала волноваться Гын Хе. «Да, в общем, ничего хорошего». Сун Силь потерла виски. «Называют нас тоталитарным режимом, который за критику президента и правительства упрятал в тюрьму музыкального гения всех времен и народов Пак Юнми с циническое имя Агдан. А американцы дошли до того, что стали сравнивать нашу страну с Северной Кореей, а про вас пишут, что вы недалеко ушли от северокорейского лидера, Пак Чен Ына. Такого же плана репортажи прошли и на ведущих телевизионных каналах многих стран. А один из республиканских сенаторов, сегодня, на утреннем заседании Сената, предложил ввести санкции против тех, кто нанес наибольший вред Агдан, и даже озвучил список, куда внес министра культуры, министра образования, министра информационной политики и командира «Голубых драконов» генерала Им Чхему, указав, что есть данные разведки об их причастности. Помимо этого в списках, еще с десяток чиновников из обозначенных министерств, а также туда включили и руководителей военного суда. В США тоже в разгаре выборы, и каждый случай, который поможет привлечь голоса электората, либо республиканцы, либо демократы будут использовать на полную катушку. Да как они так могут? Мы же союзники. До глубины души возмущена президент. Сегодня же свяжусь с президентом США и попрошу, чтобы он попридержал свои СМИ. Не горячись, успокаивает ее Сун Силь. Боюсь, ничего из этого не выйдет. В США СМИ намного более независимы, чем у нас. Если кто-то захочет на них повлиять, применив административный ресурс, очень быстро вылетит из политики. Оппозиция их просто растерзает. Кстати, и у нас сегодня, в некоторых мелких СМИ и в желтой прессе, также вышли похожие новости, но без таких жестких формулировок, как у иностранцев. А вот крупные СМИ, контролируемые нами, эту тему не поднимают вообще. Поэтому, мне кажется, нужно просто переждать эту информационную волну. Все равно мы изменить ничего не сможем. А вот по поводу санкций, предлагаемых республиканцами, можно пригласить посла США и высказать ему наше неудовольствие. Он демократ, пусть думает, как это обернуть на пользу своей партии. Да, это было бы правильно, ты, скорее всего, права. Слегка успокаивается Гын Хе. Только нужно будет это сделать аккуратно, все-таки наш главный союзник. Еще поручу МИД, чтобы в остальные страны, журналисты которых замешаны в этом скандале, направили ноты протеста, с выражением нашего неудовольствия ложной информацией. На секунду задумывается. Да, так и сделаем. Есть еще проблема с Агдан. Гадалка достает блокнот. Я провела гадание на Юнми, как обычно, с помощью Картера. Так вот, расклад кардинально поменялся. Шут полностью ушел и, видимо, больше в раскладе не появится. Таким образом, она больше не играет, а действует уже всерьез. Далее в раскладе, со стороны Юнми выпали карты Маг, Суд и Колесница, три старших аркана. Так вот, такое сочетание говорит о том, что Агдан взяла под контроль ситуацию и в ее жизни наступает коренной перелом. Также, сочетание Мага и Суда говорит об раскрытии ее способностей и об кардинальном социальном продвижении. Сочетание Суда и Колесницы сообщает нам о закреплении за Агдан положения победителя. То есть вывод такой, при любых действиях, за Юнми или против нее, она все равно выигрывает. Соответственно, ее противники проигрывают. То есть мой приказ осудить Агдан за дезертирство был неверным. Гын Хе в волнении смотрит на подругу. В тот момент, когда ты его отдавала, ничего не предвещало неприятностей. Как мы и ожидали, в результате осуждения, характер Агдан сильно изменился. Но не так, как мы ожидали. Вместо того, чтобы сломаться, она только укрепилась. И теперь наш план вряд ли осуществим, отвечает Сун Силь. И как нам действовать в сложившейся ситуации? Ты можешь что-то посоветовать? Недоумение президентши растет. Сейчас я тебе расскажу, что было дальше, а потом и будем думать. Сун Силь заглядывает в блокнот. Я решила подождать полдня и повторить расклад. И что ты думаешь? При повторном раскладе добавился еще один старший аркан – справедливость. Но выпал он с нашей стороны. Со стороны Агдан легли те же арканы, что были и при прошлом гадании. А это может говорить только о том, что всем тем, кто нанес Агдан вред, не поздоровится. Это же что такое получается, что бы мы ни делали, наказание неизбежно. На Гын Хе начинает накатывать паника. Как-то это исправить можно. Полностью изменить ситуацию не удастся. Вероятно, ситуацию можно только смягчить. Что значит вероятно? Можно попытаться, но шансы могут оказаться нулевыми. Все больше беспокоится Гын Хе. Они, меня эти расклады тоже сильно огорчили, и я поехала на окраину Сеула к очень сильной Мудан. Она моя хорошая знакомая, еще с детства. Отец с ней часто общался. Продолжает Сун Силь. Я попросила ее посмотреть на Юнми с помощью духов. Проделав все необходимые манипуляции, Мудан неожиданно потеряла сознание на несколько минут, а когда пришла в себя, сообщила мне, что мы разбудили силы, которые даже ей не подвластны, и если срочно не исправим ситуацию, то нас ожидают очень серьезные проблемы. А затем начала кричать, чтобы я больше к ней не приходила, пока не сможем уладить все вопросы с Агдан, так как она еще хочет жить, и указала мне на дверь. Вот так, все оказалось еще серьезнее, чем я думала. Ты меня пугаешь. О каких проблемах может идти речь? Гынхе уже очень испугана. Все-таки ее вера в потусторонние очень сильна, и она все это принимает близко к сердцу. Я даже не могу представить, что за проблемы, говорит гадалка. Но когда я вернулась от Мудан, то оказалось, что у моего рабочего ноутбука, поставленного на зарядку, взорвался аккумулятор и ноутбук загорелся. Мне очень повезло, что домработница немного задержалась и, воспользовавшись огнетушителем, потушила начинающийся пожар. А если бы она ушла как обычно, моего дома уже не было бы. Вызванный сегодня компьютерный мастер сказал, что починить ноут нельзя, пришлось выбросить. Возможно, это и есть начало будущих проблем. И что ты предлагаешь? Испуганно спрашивает Гынхе. У нас есть какие-то шансы? Мудан сказала, что все проблемы, связанные с Агдан, нужно урегулировать, вспоминает Сун Силь. И как мне кажется, лучшим вариантом будет ее освобождение. Но, ведь, судя по тому, что я услышала из твоего гадания, она вряд ли подпишет прошение о помиловании, говорит президентша, лихорадочно ища выход из неоднозначной ситуации. Я без прошения не смогу ее помиловать своим указом. Будет явное нарушение Конституции. 22 января у Агдан суд в высшем военном суде, по апелляции к решению нижней инстанции военного суда, задумчиво говорит гадалка. Это мне сообщила начальница тюрьмы Анин. Ей поступило распоряжение доставить Агдан в суд к 10 часам утра. Надо шепнуть судье, чтобы он вынес оправдательный приговор. Надеюсь, нам это зачтется. Попросив секретаря принести свежезаваренного чая, женщины еще около получаса обсуждали возможные варианты действий, несмотря на скопившихся в приемной посетителей. Время действия. 18 января, чуть позже 3 часов дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет следователя. Сегодня учительница танцев Юон притащила старый, небольшой телевизор и подключила к музыкальному центру, который оказался способен воспроизводить и видеофайлы. Также принесла и видеокамеру со штативом, сообщив мне, что будет записывать танцы, а потом вместе займемся разбором ошибок. В принципе, нормально, только закралось подозрение, что она хочет вместе со мной отрабатывать новую хореографию для своих целей. Начал делать разминку. Через некоторое время ко мне присоединилась и Юон. По ходу дела выяснилось, что растяжка у нее намного хуже моей. Это, в общем-то, понятно. Активными танцами она давно не занимается, да и ее возраст в 30-35 лет тоже вносит свою лепту в потерю спортивной формы. Едва, после разминки, прогнали один танец, как меня вызвали к дознавателю Сон Мэнхо. Благо, что его кабинет находится совсем недалеко. Как только я к нему вошел, он начал задавать все те же вопросы, что и при предыдущем допросе. Я отвечал так же, как и отвечал ранее, чем он, в итоге и удовлетворился. Сейчас тебя отведут на допрос к следователю, который представляет следственную комиссию из управления исполнительными учреждениями. Обрадовал он меня, отвечая так же, как отвечала мне, если будут какие-то нестандартные вопросы, все равно старайся вернуться к общей линии поведения. Там обязательно будет присутствовать госпожа Ким Набом, в настоящее время являющаяся опекуншей всех несовершеннолетних заключенных нашей тюрьмы. Вызвал надзирательницу, и меня отвели в кабинет, находящийся через одну дверь. В кабинете стоит несколько столов. За двумя из них, обложившись бумажками, с деловым видом сидят, видимо, члены следственной комиссии. Перед каждым из них на столе стоит включенный ноутбук. Одному явно за 40, второму лет 35, а за третьим столом, стоящим немного в стороне и перпендикулярно столам следователей, сидит начальница тюрьмы, госпожа Ким Набом. С этой позиции ей хорошо видны и следователи, и допрашиваемые. «Ваше имя?» – обратился ко мне старший, не представившись. «Заключенная Пак Юн Ми, ответствую я. За что вы так жестоко избили своих сокамерниц?» – в лоб спрашивает он меня. «Потому, что они хотели меня изуродовать и поломать мне пальцы. Спокойно говорю я, но они же только угрожали вам, а вы отправили их в больницу с тяжелыми повреждениями. Вы могли после разговора с сестрами Ли обо всем рассказать администрации исправительного учреждения. Что вы на это можете сказать? Вперил в меня взгляд следователь. Здесь не совсем школа, и решить возникший конфликт путем извещения администрации учреждения вряд ли бы удалось. Ситуация только бы ухудшилась. Если бы я сообщила в администрацию, то кто-нибудь из заключенных вполне мог пожелать проверить крепость своих кулаков на мне. Вы же это прекрасно знаете и задаете такие вопросы. Вижу, как морщится Набом. Наверное, зря меня в эту степь понесло. Думаю я, а вслух говорю. Кстати, о Дракуту не я первый начало, а Киин. Что-то на видео видны только твои действия, а не сестер ли, говорит мне следователь. Не старайтесь увильнуть от наказания. Я и не стараюсь увиливать. Хочу просто помочь вам установить истину. Пожимаю плечами. А можно запустить видео с дракой, и я покажу на нем момент, когда драка уже началась. Что ж, подходи сюда, покажи. Поворачивает ноутбук так, чтобы его видели и его помощник, и госпожа Набом, которая встает и тоже подходит к столу следователя. Следователь запускает видео, которое начинается секунд за 30, до слов и лепешка. Камера снимает меня с сестрами ли практически анфас, видите, говорю я, указывая пальцем. Я тут дергаюсь, так как получила удар локтем в бок Киин. А если посмотреть запись с камеры, которая снимает сзади, то наверняка виден и сам удар. А вот тут на фразе «такое меня уже бьет вторая сестричка, Еин», но я уже не дергаюсь, так как ожидала чего-то подобного. «Можно принести это видео?» – интересуется у Набом следователь. «Сейчас принесут», – отвечает та и дает распоряжение по рации, указав время съемки и номер камеры. Не прошло и 5 минут, как с поста охраны приносит нужное видео. Следователь запускает просмотр. Так как меня от стола никто не прогнал, то я тоже хорошо вижу как первый тычок, так и второй. «Но они же вас не сильно били?» – спрашивает у меня следователь. «А вы их просто измордовали. Посмотрите на них и на меня. Каждая из них раза в 2 тяжелее меня. И хотя удары кажутся не сильными, было очень больно», – отвечаю я, а сам думаю, попробуй теперь определить, больно было или не больно. «А почему вы сразу не сказали об этом дознавателю?» Опять уставился на меня следователь. «Не знаю, наверное, забыла в горячке». Пожимаю плечами. «А сегодня, как будто бы что-то щелкнуло в голове, я и вспомнила. А третью девушку вы зачем травмировали?» Опять наезжает следователь. «Мы же только что смотрели видео, она напала на меня сзади, а я на рефлексах и среагировала. Морщусь я. Этот допрос начал уже утомлять. И заметьте, я служила в элитной дивизии морской пехоты «Голубые драконы», а там учат только убивать врага. Один удар, один труп. Вы не представляете, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы сдержать себя и не бить в полную силу. И что, могла бы убить?» Округлив глаза, спрашивает он меня. «Хороший враг – это мертвый враг. Исходя из этого принципа, в дивизии «Голубые драконы» и тренируют». Пожимаю я плечами. «Если начнешь рефлексировать на поле боя, то ты уже, скорее всего, мертв. Или ты, или тебя, и никак иначе. Это и вбивают в головы морпехам». «Ладно, с этим все понятно», — говорит следователь, а я вижу, как расслабилась Набом. «Видимо, все идет удачно. А что вы можете сказать по второй драке?» «Я мало что смогу объяснить». Качаю головой. «Нападение произошло настолько быстро и неожиданно, что тело сработало на чистых рефлексах, даже понять ничего не успела, поэтому удары не сдержала, отсюда и сломанная нога нападавшей». Следователь пристально смотрит на меня, выдерживая паузу. Я же стою скромно, потупив глазки, весь такой мягкий и пушистый. Скашиваю глаза на Набом и вижу, что она явно довольна прошедшей беседой. «Все, можешь идти», наконец выпроваживает меня следователь. «Возможно, еще встретимся, если будет необходимо уточнить детали». Слегка поклонившись, быстро покидаю кабинет. Там же, после ухода Юнми, «и как вы с ней справляетесь?» Повернувшись к Набом, спрашивает у нее следователь. «Она так спокойно говорила про убийство, а когда сказала «хороший враг», «мертвый враг», мне на секунду показалось, что ее глаза стали ярко-фиолетовые. «Ну что вы, она очень спокойная девочка», отвечает Набом, «абсолютно договороспособная, строго придерживается всех правил, существующим в нашем исправительном учреждении, и если не угрожать ее здоровью, она и мухи не обидит. Вы же сами видели, насколько она спокойная и уверенная в себе, а после всех этих происшествий, к ней уже никто и не рискнет лезть. Она все правильно сказала, здесь не школа и контингент тут совсем другой, так что ситуацию она просчитала верно и все обошлось малой кровью, как говорится. «Вы настолько в этом уверены?» – интересуется следователь. «Конечно, я уже больше 30 лет тут работаю и довольно хорошо научилась разбираться в подростках», – отвечает Набом. «Так что со стороны Юнми, я проблем больше не ожидаю, разве что, какая-нибудь новенькая к ней полезет. Но я надеюсь, что те, кто здесь находится уже сейчас, новичков предупредят и проблем не возникнет. Вы знаете, что она бывшая идол и писательница, имеет большую известность не только у нас в стране, но и за рубежом. Если вы обратили внимание, возле тюрьмы очень много иностранных журналистов. Все они просто жаждут взять интервью у обладательницы самых престижных мировых премий, Грэмми и Хьюго. Еще у нее есть наши, корейские награды. Одна из них – за ранение в бою с северокорейцами. Помимо иностранцев у тюрьмы, к настоящему времени, собралась большая толпа митингующей молодежи, с требованием освобождения Агдан. Агдан – это сценическое имя заключенной Пак Юнми, с которой мы только что разговаривали. У нее очень много фанатов, как это ни странно. А как же тогда ее дезертирство? Просто поражен следователь. Я думаю, здесь какая-то ошибка и, надеюсь, что с этой ошибкой скоро разберутся. Набом разводит руками. У нее скоро суд, где она будет оспаривать свое осуждение. Хорошо, что вы меня предупредили. Могло бы получиться неловко. Благодарит он ее и задумывается. Наконец прерывает молчание. Ладно, с этим все ясно. Давайте займемся вашей бандой. Следователь поворачивает ноутбук к себе. Будем приглашать всех причастных по списку. Время действия. 18 января, около 5 часов вечера. Место действия. Офис новой партии. В кабинете находится 3 человека. Лидер партии Ан Чхоль Су, начальник аналитического отдела партии Ким Дон У и лидер молодежного крыла Ким Дон У. «Как у вас обстоят дела с пикетами у тюрьмы Анин?» – интересуется у Дон У лидер партии. «Все просто отлично. Даже лучше, чем ожидали». Дон У достает из папки несколько листков. «Мы подготовили отчет о проделанной работе и получившихся результатах». С поклоном, держа двумя руками, передает отчет лидеру партии. «Если говорить коротко, то в первый день, а это была пятница, мы выставили у тюрьмы 200 одиночных пикетов. На большинства плакатов были требования об освобождении Агдан, но и с нашими политическими требованиями, плакатов было тоже много. Иностранные журналисты очень быстро сориентировались и подошли к пикетчикам. Как и было запланировано, 6 хорошо подготовленных нами партийных работников дали, соответственно, 6 интервью, в которых обличили президента и правительство в травле Агдан, за то, что та их критиковала и озвучили политические требования нашей партии. При этом логотип и название партии, как и планировалось, были показаны и озвучены в репортажах. Также там оказалось несколько наших небольших СМИ районных масштабов. Но так или иначе, репортажи пошли в массы и свое дело сделали. А вот в субботу произошло то, что мы не ожидали. К тюрьме начали подтягиваться фанаты Агдан, со своими плакатами с требованием об ее освобождении. К обеду их набралось около 3000. Тогда мы решили напечатать 20 тысяч листовок о нашей партии и раздать их фанам. Также на листовках указали счет для пожертвований. В воскресенье набралась толпа 1000, в 12 нам удалось раздать чуть меньше 7000 листовок. Думаю, что нам наверняка удалось завербовать довольно много сторонников. У меня все, подтверждаю. Поддерживает Дон У начальник аналитического отдела. Уже поступило чуть больше 1000 пожертвований. Суммы небольшие, не больше 50 тысяч вон на пожертвование. Поступило чуть больше 20 миллионов вон. Листовки окупились с хорошей прибылью. Та и же большая вероятность, что жертвователи отдадут голоса за нашу партию. Что ж, просто отлично. Вы со своим молодежным крылом хорошо поработали. Доволен Ан Чхоль Су. Подготовь списки всех участвующих в этом предприятии для выплаты поощрения. Продолжайте пикетировать и раздавать листовки у тюрьмы. Также нужно подготовить пункты раздачи листовок у станции метро. Глава 21. Все не так просто. Время действия. 19 января, около 2 часов ночи. Место действия. Чат, который не спит. Вы видели это? Час назад на странице Агдан Фан опять выложили 2 музыкальные композиции. Да, что же это такое? Почему ей все можно? Сидишь в тюрьме, так сиди тихо. А Агдан почему-то все время в повестке дня. Это же ненормально. А мне кажется, все нормально. Значит, начальник тюрьмы ей это разрешает. Там не начальник, а начальница. Хорошо, начальница разрешает. И видя, видимо, она тоже разрешает выкладывать. А вот с видео все очень интересно. Я работаю системным программистом и неплохо разбираюсь в сетях и интернете. Все размещенные видео, кроме того, что с дракой, были выложены с американского IP. Я до него добрался, а дальше пробиться не смог. А-а-а, это, наверное, американская разведка. Почему сразу американская? Да еще и разведка. Мне кажется, что это просто кто-то имеет в США друга, пересылает ему по почте, а тот выкладывает и концов не найдешь. А потому, американцы всегда переманивают к себе перспективных людей, независимо от национальности. А что есть перспективного у Агдан? Обычная дезертирша. А то, за последние лет 20, хоть кто-нибудь столько сделал для продвижения Халю, как Агдан? Никто. Вот и молчите теперь, а Агдан заберут американцы. Тем более у нее американские премии Грэмми и Хьюго. Скорее всего, тогда и взяли ее на заметку. Зачем в Америку? Пусть у нас продвигает Хэлю и дальше. А что ей тут делать? Кима запретила ей работать в Корее. Агентство из Большой Тройки тоже с ней работать не хотят. Значит, поедет зарабатывать за границей. Бугага. Будет зарабатывать намного больше, чем у нас в стране. Ничего она не получит. Не воны. Ей еще 5 лет сидеть. А вот я думаю, что ее скоро выпустит. ЦРУ надавит где надо и все, Агдан будет на свободе. Кстати, вы в курсе, что к ней в тюрьму приходил Чжу Вон? Это какой такой Чжу Вон? Почему не знаю. Ты из какой канавы вылезла? Ким Чжу Вон, это ее бывший жених, Чобль. Почему так? Кому-то все сразу, и деньги в Америке, и жених Чобль, и премии международные. А ведь ничего не делает, в тюрьме сидит. Я тут пашу как проклятая и ничего добиться не могу. А ты не завидуй. Сначала сочини музыку и песни мирового уровня, в тюрьме посиди, может и перестанешь завидовать. Главное, не забудь в тюрьме посидеть, вместе с наркоманами и убийцами. Иди ты знаешь куда, сам в тюрьме сиди. Ха-ха-ха, надеюсь, задумаешься. Чжу Вон к ней ходил, хрена ей, на самом деле корейским матом, а не Чоболя, нищенки подзаборной. Эта дрянь никогда не выйдет из тюрьмы, я постараюсь. А-а-а, опять главная завистница появилась. Никак из фан-клуба Чжу Вона. Еще и Чебалиха, наверное. Модератор забань ее. Что она тут матерится? Пользователь. Забанен модератором на неделю. За нецензурную брань. Что за фан-клуб такой? Да, есть тут такой. Где тусуются потенциальные невесты Чжу Вона. Фотки выкладывают. Видео с ним. Ну, и обсуждают потенциального жениха. Это придурочное. Скорее всего, там тоже ошивается. Попробую ее вычислить. А то достала уже всех. Как только разговор начинает касаться Агдан, тут же выскакивает, как чертик из коробочки. А у меня хорошая новость. И что за новость? Чего заткнулся? Что-то интернет лажает. То есть, то нет. Низ сегодня сообщила, какую награду получит сам Чон Агдан, Пак Юн Сок. Вернее не он, а его семья. Это орден заслуг в области национальной безопасности, 4-й степени, 2-го типа. А также выложили наградной документ с его именем. И опять принесли извинения семье. Орден картинка. Удостоверение на награду. Все понятно. Надеюсь исправить свою ошибку. Ведь травля Агдан как раз и началась из-за ложного сообщения о том, что ее сам Чон занимается контрабандой с Пукхан. И куча ненормальных, не проверив информации, сразу на нее накинулись. Да, придурков оказалось много. Хорошо, что я этого не делал. А то как вспомню про проклятие Агдан, так сразу мурашки по спине. Гы-гы-гы, раз мурашки, значит где-то пакостил Агдан. Теперь жди. Бу-га-га-га. Время действия. 19 января, около 9 часов утра. Место действия. Дом мамы Юнми. Сунок только что проснулась и неторопливо шарит в интернете, пытаясь окончательно прийти в себя. Пробежавшись по новостям и ничего интересного не обнаружив, заглянула на страничку Юнми Фан. «Мама, мама!» – кричит она. «Иди скорее сюда!» Тут опять выложили новые видео с Юнми. Через некоторое время появляется Джимин. Она так спешила, что даже запыхалась, хотя идти там всего ничего. Даже лицо покраснело, то ли от волнения, то ли из-за того, что здоровье пока не пришло в норму после болезни и пережитых стрессов. Подбегает к Сунок и садится рядом с ней. В открытую дверь неторопливо входит Мульча и садится рядом с Джимин. «Подожди, немного передохну», — говорит она. «Я испугалась. Что случилось с юночкой?» «Прости, мама», — взволнованно извиняется Сунок. «Я дура. Все нормально, ничего не случилось. Наоборот, все хорошо. Успокойся, пожалуйста. Я нашла две новости и обе хорошие. Опять выложили два видео с Юнми и есть ссылка с информацией про сам Чона, но я пока не смотрела. Посмотрим вместе. Подождав, пока мама отдышится и цвет лица придет в норму, запускает видео. Юнми, на экране монитора, подходит к синтезатору. Садится на стул, слегка разминает пальцы и, нажав какие-то кнопки, кладет руки на клавиатуру. Выдержав паузу, закрывает глаза и начинает играть. По одухотворенному лицу пробегают тени переживаемых эмоций. Складывается такое ощущение, что музыка звучит не из бездушного синтезатора, а льется прямо из души исполнительницы. Джимин пристально смотрит на экран, забывая иногда даже моргать. По щекам текут слезы и капают на грудь, но она этого не замечает. Видит только свою младшую дочь и сопереживает ей из звучащей музыки. Мульча, сидящая рядом с ней и нервно подергивающая хвостом, тоже не отрывает взгляд от экрана. Глядя на эту картину, Сунок тоже начинает тихо всхлипывать, ладошкой растирая слезы по щекам. Наконец звучит последний аккорд и раздаются аплодисменты. Кто аплодирует, не видно. Аплодисменты стихают, а мама, Сунок и Мульча продолжают смотреть на застывший экран. «Мау-у-у-у». Почти басом и очень громко выражает Мульча недовольство, исчезнувшей с экрана хозяйкой. «Мау-у-у-у». Повторяет она и, встав на ноги, начинает нервно хлестать хвостом себя по бокам, вытянувшись струной в сторону экрана. Какая же она талантливая. Наконец отмирает Джимин, достает платочек и вытирает слезы. Я не могла оторвать взгляда от ее лица, а музыка как будто бы звучала у меня в сердце. Меня тоже сильно зацепило, подтверждает Сунок. А та обратила внимание, какая она красивая. Мне кажется, стала еще красивее, чем была раньше. Да, наверное, задумывается Джимин. По крайней мере, она не выглядит такой уставшей, как это было, когда она работала в Фан. Надо будет потом еще раз послушать. А что за вторая новость? Сейчас посмотрим. Я только видела ссылку в чате. Сунок придвигает к себе ноутбук. Перехожу. А-а-а, это страница низ. А что за низ? Что-то я не помню такого, спрашивает Джимин. Ну как не помнишь? Это так наша разведка, в которой работал сам Чон, отвечает Сунок. Они написали еще, что он герой. Это я помню. Название просто выпало из памяти. Пожимает плечами Джимин. Ну, что там пишут? Так, дядю наградили орденом заслуг в области национальной безопасности 4-й степени, 2-го типа. Читает Сунок. Не понимаю, что значит 4-й степени и 2-го типа. Надо будет потом разобраться. Как жалко, что он не дожил до этого. Всхлипывает Джимин. Если бы не его помощь, даже не знаю, как бы мы жили. И жили бы вообще. Джимин заплакала. Как же так получилось? Сквозь рыдания говорит она. Ну, как же так, мама, ну что ты? Сунок обнимает ее и прижимает к себе, тоже начиная тихо плакать. Успокойся, пожалуйста, тебе нельзя волноваться. Опять давление поднимется. Некоторое время сидят обнявшись и плачут. Наконец Джимин успокаивается и вытирает слезы. Еще есть какие-то новости? Спрашивает она. Есть еще наградной документ на орден, а больше ничего, отвечает Сунок. Ладно, пойду на кухню, тоже приходи завтракать. Джимин встает и уходит. Мульча следует за ней. Время действия. 19 января, около 10 часов утра. Место действия. Исправительное учреждение Анин, карцер. Сижу в карцере, никого не трогаю. Настроение с самого утра прескверное. На такое настроение повлияли аж три причины. Первая причина – это приснившийся мне сегодня сон, и бог бы с этим сном, но я никак не могу его вспомнить, от слова совсем. Причем, у меня почему-то есть стойкое внутреннее ощущение, что его необходимо обязательно вспомнить. В этом сне было что-то очень важное, как мне кажется, что-то из событий, произошедших совсем недавно. Возможно даже, это произошло во время моего двухнедельного провала в памяти, после которого я очнулся в храме Гуанинь, хотя я могу и ошибаться. И так крутил, и так, ничего не получается. Какие-то разрозненные кусочки, не несущие никакого смысла. Несколько раз всплывал из памяти мой черный перстень. Я снимаю его с пальца, и все. Что с ним случилось дальше, вспомнить не смог. Может, это важно? В результате плюнул на это бесполезное занятие. Надеюсь, что сон сможет повториться. Иногда повторные сны у меня бывают. В итоге, время перед завтраком потрачено впустую, и не вспомнил ничего, и зарядку не сделал. Второй причиной, испортившей мне настроение, стало понимание того, что мой срок наказания заканчивается. Сегодня последний день в карцере. С 10 января пошел отсчет, а сегодня уже 19-е. Завтра меня должны вернуть в камеру к остальным зэчкам. Пока не сплю, думаю, мне ничего не угрожает, а вот ночь уже напрягает. Если нападут на сонную, отбиться будет сложно. Ну, и третья причина, как вишенка на торте, заболела моя преподавательница музыки и вокала, и сегодня занятий не будет. Эту информацию мне сообщила надзирательница сразу после завтрака. В итоге, решил сделать зарядку, а потом заняться сочинением мелодии в память умершего директора ФАН, Ким Сан Хёна. Давно собирался это сделать, но руки так и не дошли. Правда, одну подходящую мелодию вспомнил, с ней и буду работать. Называется «Боль души», автор Дает Лава. Очень подходящая композиция. Жалко, что ни на чем записать ноты. Нужно будет разобрать и запомнить. Главное не забыть потом. https://www.youtube.com/vhxv8r9l2vo. Больше часа сидел, разбирал мелодию, стараясь все запомнить все в деталях, чтобы точно не легла в памяти в дальний уголок, откуда ее будет сложно вытащить. Вот так и хочется сесть за синтезатор и сыграть ее, но очень не хочу, чтобы Инджу наложила на нее свою лапу. Выйду из тюрьмы, зарегистрирую и потом распространю в сети. Пусть денег не заработаю, но и никто другой воспользоваться не сможет. Сижу, отдыхаю. Надо бы и в память дяди исполнить мелодию, приходит в голову мысль. Тоже возьму композицию Дает Лава. Невидимая стена. Стена, которая нас навеки разделила. https://www.youtube.com/vhxv9umk. Едва закончил разбираться с этой музыкой, как раздался скрежет открываемой двери. «Тебя вызывает начальница тюрьмы», сообщает надзирательница. «Топаем с надзирательницами в администрацию». Как повелось в последнее время, надзирательница 5-4. При выходе в главный коридор, чуть не столкнулись с группой, состоящей из 6 заключенных и 2 сопровождающих. Пришлось подождать, пока пройдут, и, выдерживая дистанцию, двинулись за ними. В коридоре, ведущем непосредственно в администрацию, обнаружилось столпотворение зэчек. Помимо пришедших перед нами 6, которых надзирательницы тут же выстроили вдоль стен, возле стены стояло еще 3, видимо, на допрос. Думаю я, бросая взгляд на дверь в кабинет, где меня вчера допрашивали. Как раз в этих кабинетах сидят следователи из комиссии. Пришлось шествовать мимо этого почетного караула. Зэчки, в основном, смотрели на меня либо равнодушно, либо с любопытством, и лишь 2 из них обожгли неприязненными взглядами. Интересно, задумываюсь я начинаю чувствовать, как ко мне относятся люди. Скажем, учительница танцев сначала отнеслась ко мне настороженно и несколько агрессивно, а сейчас относится с уважением. Надзирательницы с уважением и напряженной осторожностью. Что это, мое самовнушение или реальность, надо понаблюдать. Если реальность, то в дальнейшей жизни точно пригодится. Входим в приемную. Секретарша докладывает начальнице по селектору, и нам поступает приказ ждать. Садимся с надзирательницами на стулья, стоящие вдоль стены. Пытаюсь понять, как ко мне относится секретарша. Ощущается любопытство и немного равнодушие. Вот как понять, правда это или нет. Может, это все мои фантазии, размышляю я. Как же проверить? Ждать пришлось 10 минут. Наконец из кабинета выходит дознаватель и какая-то пожилая аджума, которая, проходя мимо, пристально смотрит на меня. Включается селектор, и меня приглашают в кабинет. В кабинете находится начальница и заместительница, вроде бы, ее зовут Чон Виен. Начальница сидит за столом, а заместительница рядом со столом на стуле, лицом ко мне. Здороваюсь и докладываю. Заключенная Пак Юн Ми, по вашему приказанию, завтра у тебя заканчивается срок наказания. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами в тюрьме, мы будем вынуждены разместить тебя в одиночной камере, сообщает мне начальница. Ты как, справишься? Опять эти коллективистские корейские заморочки. Всегда быть вместе с кем-то. Однако, вопрос с могущими возникнуть проблемами решился, радостно думаю я, а вслух говорю. Думаю, что справлюсь. Я уже привыкла быть в одиночестве. Карцер – это хорошая тренировка. А если будет много работы, то, вообще, проблем не будет. Если госпожа Пак Кён Хи будет по-прежнему болеть, можно мне заниматься музыкой самостоятельно? Заодно задаю вопрос. Вообще-то без учителя не положено находиться в классе, отвечает мне заместительница. Без учителя или без ответственного человека, представитель администрации, интересуюсь я. Начальница переглядывается с заместительницей. Неожиданно, отвечает мне начальница, ты права, любая из надзирательниц может присутствовать на занятиях. Завтра можно будет их возобновить. А как будет с приемом пищи, после того, как меня переведут в одиночку? Беспокоюсь я. В карцер еду приносили, а когда я жила в камере, мы ходили кушать в столовую. Будешь ходить, как и положено, в столовую, отвечает мне зам. Теперь с тебя наказание снято, и ты можешь общаться с другими заключенными. А оно мне надо? Мысленно морщусь я, вслух говорю. Все понятно, спасибо. Хорошо, с этим разобрались. Закругляет разговор начальница. Теперь быстро иди на проходную. Там в одной из комнат для свидания тебя ждет адвокат. Нажимает кнопку селектора и командует. Проводите Юнми на встречу с адвокатом. Прощаюсь с начальством и выхожу в приемную. Прощаюсь с секретаршей и с надзирательницами, идя и на проходную. Уже минут через пять вхожу в комнату для встреч. За столом, разложив на нем какие-то бумаги, сидит господин Сон Чуман, адвокат по тяжбе о расторжении контракта с ФАН. На вид ему около 40 лет. Кругленький низкорослый колобок. Аньон Хасипника, господин Сон Чуман. Уважительно здороваюсь с ним, совершая небольшой поклон. Аньон Хасипника, Пак Юнми. В ответ кланяется он. Не ожидал, что вы запомните мое имя. Ведь мы виделись всего один раз, когда меня назначили на ваше дело. У меня хорошая память. Отвечаю ему. Возникли какие-то вопросы, я принес вам определение с первого заседания суда. Подает мне листок, это копия, оригинал в деле. К сожалению, рассмотрение по существу не произошло, в связи с неявкой ответчика. Дело перенесено на 25 января, заседание в час дня, в здании ФКАС, Корейский коммерческий арбитражный совет. В данный момент рассматривается дело о неисполнении агентством Fan Entertainment своих обязательств по выплате вам вознаграждения в виде роялти по текущему контракту и дело о расторжении контракта по вышеозначенным основаниям. Казенным текстом изрекает он. И какие видятся перспективы дела? Интересуюсь я. Быстро решить вопрос вряд ли удастся. Агентство будет постоянно затягивать решение этого вопроса, но в течение полугода, максимум года, вопрос решится. То есть, получается, что я в течение года не смогу работать. Офигеваю я. Нет, этот вопрос решается. На время арбитражной тяжбы контракт можно приостановить, отвечает мне адвокат. Хорошо, давайте приостанавливать контракт. В связи с тем, что нет выплаты по роялти, подготовьте отзыв исполнения моих произведений мимиберами агентства. Может, агентство зашевелится и согласится решить вопрос с контрактом. Также необходимо отправить запрос в НИА для получения от них копий файлов с моего телефона, незаконно переданного работникам не постороннему человеку, а именно бывшему директору агентства Пак Ю Сону. Документы для отзыва ваших произведений я уже подготовил. Вам лишь нужно его подписать. Также вам необходимо подписать требование на приостановку контракта. Подпись вашего официального опекуна, а именно вашей мамы Пак Джемин, уже стоит и там, и там. Адвокат передает документы мне на подпись, а запрос в НИА можно оформить только по решению суда, что мы и сделаем на ближайшем заседании. Подписываю необходимые документы. К требованию на отзыв произведений прилагается их перечень и сертификат на авторские права по каждому. Получается толстенькая пачка листов. Проверяю. Вроде ничего не забыли. Возвращаю адвокату. Если будет возможность присутствовать, обязательно свяжитесь предварительно со мной, и мы согласуем с вами необходимые для суда вопросы. Адвокат укладывает бумаги в толстую кожаную папку. На этом пока все. Прощаемся и идем каждый к своему выходу. Глава 22. Импичмент. Время действия. 20 января, около 6 часов утра. Место действия. Исправительное учреждение Анин, карцер. Сигнал к подъему вырвал меня из сна. Спалось, прям скажем, не ахти как хорошо, а все потому, что сегодня пришлось ложиться спать на новом месте. Сразу после вчерашнего разговора с адвокатом, мы с надзирательницами направились в карцер на обед. Пока шли, обдумывал прошедший разговор. И чем больше обдумывал, тем меньше мне нравилось, как там идут дела. Минимум год на расторжение договора с ФАН, это, как мне кажется, чересчур долго. Есть опасения, что это может затянуться и на большее время. Вспоминается, что какая-то мальчиковая группа судилась 3 года, прежде чем ей удалось расторгнуть контракт, а потом они были лишены возможности работать в Корее. Все агентства отказались иметь с ними дело. Мне, правда, это до лампочки, так как работать в Корее мне уже и так запрещено. Есть вариант нанять американского адвоката, но он должен быть служащим очень солидной американской адвокатской конторы и иметь солидный возраст, лет 50, не меньше. Молодого, из-за корейских заморочек, могут постоянно динамить. Есть еще и проблема в стоимости услуг, могут ободрать как липку. Американцы деньги любят, а адвокаты и врачи особенно. Короче, этот вопрос нужно хорошо провентилировать. После обеда, как обычно, занимался с Сон Юон хореографией. Опять напрягла меня на отработку нового танца. Правда, на этот раз объяснила и свою мотивацию. Оказывается, она работает в местной общеобразовательной школе и преподает хореографию школьникам. Скоро будет проводиться танцевальный конкурс местного разлива и ей, кровь из носа, необходимо занять со своей группой первое место. Конкурс проводит Корейский национальный университет искусств, а общегородской этап в городе Анин. Это первая ступень. Затем конкурс продолжится в Сеуле. У нее подобралась группа из 6 талантливых девочек и есть возможность громко заявить о себе и своей группе, но необходимо попасть в десятку в Сеуле. Тогда школьница из группы получит возможность продолжить обучение в институте, в школе хореографии, на факультете хореографического искусства, а она будет иметь возможность получить работу в более престижном месте, то есть, фактически, попросила, признавая за мной определенный талант, решил помочь. В итоге, все выделенное на занятия время, потратили на создание новой танцевальной композиции. Юон запустила музыку и показала свой вариант. Я сразу же повторил за ней, практически, без ошибок. В общем-то неплохо, но мне этот танец совсем не зашел. Что-то не то. Стал импровизировать и, в результате, от базового варианта, придуманного Юон, остались рожки до ножки. На все про все ушло часа два. Еще около 2 часов потратили на отработку получившегося варианта. Творческая работа по созданию нового танца, буквально, наполнила меня каким-то восторгом и энергией. Неприятный осадок, оставшийся после беседы с адвокатом, испарился без остатка. Расстались довольные друг другом. С отличным настроением отправился на ужин. После ужина пришлось в первый раз топать на факультатив по изобразительному искусству. Честно говоря, желания заниматься рисованием или какой-нибудь там лепкой, совершенно нет. Лучше бы отдохнул. После танцев и ужина навалилась сонливость. Так и подремывая на ходу, добрался до класса. Жаждущих постигнуть тайны рисования оказалось человек 20. До начала занятия оставалось еще минут 10. Поэтому, устроившись на задней парте в среднем ряду, откинулся спиной на стену и моментально отрубился. Разбудил меня сильный тычок в плечо. От неожиданности спросонья вскочил и нанес правой ногой удар в голову, стоящему передо мной силуэту, и только в самый последний момент, буквально каким-то чудом, увел ногу с траектории удара. Ступня просвистела в каких-то миллиметрах от носа, стоящий передо мной полный отжумы лет 45, только волосы взметнулись. В классе установилась звенящая тишина. Отжума белая как мел, стоит передо мной и, выпучив глаза, открывает и закрывает рот. Надзирательница, сидевшая возле стола учителя и контролировавшая порядок в классе, вскочила и быстро двинулась в мою сторону, но шага через 3 остановилась и вмешиваться не стала. «Прошу прощения, кланяюсь я, армейский рефлекс, в дивизии голубых драконов на уровне подсознания вбивают, что необходимо отвечать ударом на любое опасное для бойца действие. Хороший враг, мертвый враг. Еще раз кланяюсь и прошу прощения. Мне снилось, что отбиваем атаку врага, а тут и ваш толчок. Каха-каха-каха». Прокашлялась Аджума, постепенно приобретая нормальный цвет лица. «Ты кто такая?» «Заключенная Пак Юнми», отвечаю я. «Записалась на факультатив по изобразительному искусству». «Каха-каха-каха», опять прочищает горло Аджума. «А ты рисовать хоть немного умеешь?» «Думаю, что да», отвечаю я, вспоминая несколько лет, потраченных на художественную школу в своем прежнем мире. «Хорошо», вздрагивая мелкой дрожью, говорит она. «Нарисуй мне что-нибудь в корейском традиционном стиле. Посмотрим, что ты умеешь, а чем и на чем рисовать. У меня ничего нет», спрашиваю я, окончательно просыпаясь. «Сейчас тебе принесут», отвечает та, поворачивается и грузно топая идет к своему столу. В этот момент я представил, что могло бы случиться, не подправь я траекторию удара. В лучшем случае, сильно травмировал бы, а при худшем стечении обстоятельств, мог бы и убить. Меня тоже начинает потряхивать. Одна из зэчек приносит мне пенал с карандашами и несколько листков формата А4. Подходит очень осторожно. Видно, что бойцы в любой момент готовы дать дёру. Да, репутацию я себе наработал. Проскочила мысль, даже подходить бояться.